следующей литературной части Генрих Гейне в переводе Аполлона Григорьева. Они меня истерзали и сделали смерти бледней. Одни своей любовью, другие враждою своей. Они мне мой хлеб отравили, давали мне яда с водой. Одни своей любовью, другие своей враждой. Но та, от которой всех больше душа и доселе больна, мне зла никогда не желала, и меня не любила она.